«Чего звали, олигархи?» – спросил подошедший Архипенко, посматривая на бегающих по территории своих сыновей под присмотром его жены. «А как, Алекс, нас обидеть хотят?» – заявил Герман, сделав обиженное лицо, посмотрев на партнера. Они оставили женщин дальше сплетничать, а сами отошли от них подальше, прогуливаясь по сделанным дорожкам вдоль русла медленно текущей реки. «Да», – поддакнул Алекс, – «а в чем обида?» Согласиться-то он согласился с партнером, но не совсем понял, в чем их обидели. «Олигархи контролируют власть или хотя бы пытаются, а мы только начинаем», – неожиданно закончил Герман, Степан Владимирович. Он пристально посмотрел на начальника ОФТ. «Что, вы, думаете по поводу увеличения штата вашего ОФТ?» «Ёб», только и смог ответить тот. «Это нахрена, в отделе ОФТ поселка Сылва по штатному расписанию, которое не менялось последние лет 15 в общей сложности по штатному расписанию было 40 человек, только часть из них работала сутки через трое, так что на постоянной основе каждый день в отделе работало не более 20 человек. Это еще с учетом того, что текучка была страшная, а по некоторым позициям людей просто не было. Например, по штату ВОВД были криминалисты-кинолог, но первый уволился еще год назад, а кинолога отродясь не было, с момента появления этой штатной единицы в отделе. И неудивительно, так как работать за такую зарплату, как у криминалиста-кинолога, и собака бы не стала, уже не говоря о людях. «Сложная оперативная обстановка», – с серьезным видом говорил Герман. «Требуется увеличить штат работников ОФТ еще на 10 человек». «Во», – красиво сказал. «Да», – отчего у Архипенко возникло ощущение, что над ним издеваются. «Где сложное?» Несмотря на это, Архипенко не мог не спросить. «Степан Владимирович, в стране свирепствует демократия, бандиты зверствуют, бизнесмены вообще от рук отбились с такими ценами, ложись и помирай, а вы еще спрашиваете, где?» — поднял удивленно брови Герман. Начальник ОФТ ни черта не понимал. С момента совместных патрулирований улиц их поселка сотрудниками ППС и сотрудниками Титана, какой-либо бардак и хулиганство полностью прекратились, ну за редкими исключениями. Но дебилы везде есть. «А-а-а», — протянул он, — «сращивание криминалитета с госструктурами», — выдавил он из себя, будучи полностью уверенным, для чего это надо Герману. «Вот, учись, Алекс». Человек сразу все понял, повернул голову Герман к партнеру. «Я знал, что вам понравится», — одобрительно кивнул Архипенко. «Это», — начальник сбился с мысли. «Это хорошо для поселка», — пожал плечами Герман. «Но и для вас», — не выдержал сотрудник милиции. «И для нас», — спокойно сказал Герман. «Вы против?» «Я, сказать много что хотелось, только, нет», — выдавил из себя тот. Не ему морали читать. Деньги от Титана он регулярно получал, отчего мог в отличие от большинства граждан не думать, хватит его семье денег на еду или нет. Его просто пугало то, что Герман все больше и больше начинает подминать под себя поселок. Никого из частников в поселке не осталось, магазины, рестораны и заправка, все принадлежит Титану. А теперь Герман точно замахнулся подмять под себя часть правоохранительной системы в отдельно взятом районе. Будто мало Герману того, что он, как начальник ОФТ, полностью под его контролем, и глава поселка, его человек. А с его связями и положением, что будет дальше? Замахнется на область, или еще выше? Ну и ладненько, победно, а от этого еще больше не по себе, — улыбнулся Герман. «Только у вас ничего не получится», — убежденно заявил Архипенко. «Я вон, даже не штат просил увеличить, а дать мне из города криминалиста и кинолога. Так фигу показали. Ищите кадры на местах», — скривился Архипенко, явно кого-то цитируя. «Где я им людей найду за такую зарплату? А, ладно, кинолога, а служебную собаку где возьму? Сам на поводок или как?» «Собак нет», — так мне заявили в управлении кадров. «А областной питомник по разведению служебных собак дышит на ладан. Денег на него нет. Все имеющиеся и обучающиеся собаки расписаны на годы вперед. Для нас, шиш, вы согласны?» — удивился заместитель руководителя МВД области, когда к нему на прием во вторник напросился начальник отдела кадров, а теперь находился у него в кабинете. «Обстановка в поселке напряженная. Бандитизм свирепствует», — на полном серьезе заявил начальник отдела кадров немного опешившему от таких заявлений заместителю. «В прошлые выходные, когда он, пару нужных, полезных людей и Алекс Типикин встретились в бане, чтобы с удовольствием посидеть в парилке, выпить пивка и отлично провести время, то последний попросил его решить вопрос с увеличением штата ВОВД поселка Сылва, чем сильно удивил его. «Тебе это зачем, Алекс?» На что получил обоснование о том, что у его компании в этом поселке имеется кое-какое имущество, а сотрудников милиции в поселке мало, а не очень бы хотелось, чтобы имущество разворовали. «Ну, у богатых свои причуды», — тогда подумал заместитель, но сразу предупредил Алекса, что не все так просто. «Как раз решение вопросов по штатной численности делегировано мне самим», — намекнул заместитель на своего непосредственного начальника, главу МВД области. «Только начальник отдела кадров, человек самого, и без его визы, как ни прискорбно это констатировать, я не могу подписать такой приказ. Я-то не против, тем более, что по штатному расписанию на область, у нас достаточно большое количество пустых вакансий, больше 50 единиц, а перекинуть с одного офт на другое, не проблема, совсем. Так что тут либо договариваться с начальником отдела кадров, либо идти на поклон к самому, и ему надо будет обосновать, почему и для чего нужно именно так сделать, и в любом случае, это вызовет много вопросов ко мне. Я думаю, что мы решим этот вопрос, главное, чтобы вы были согласны, утвердительно ответил Алекс, правда не совсем представляя, как Герман будет решать этот вопрос. Изначально действительно показалось, что осуществить выход на начальника отдела кадров будет затруднительно, но ищущий добрящит. Подход начался с матери Германа, а потом по цепочке контактов нашли человека, которому начальник отдела кадров полностью доверял, так что вопрос был решен положительно. Так что, как раз, закроем пустые 10 вакансий, продолжал гнуть свою линию начальник отдела кадров, с нетерпеливым выражением лица смотря на заместителя, ожидая, когда тот наконец подпишет приказ, который сейчас лежал перед ним. Ну раз вы согласны, довольный заместитель быстро подписал приказ, пока кадровик не передумал, в работу. Начальник отдела кадров внутренне ликовал, чуть ли не бегом направлялся в канцелярию отдела кадров, чтобы отдать своим сотрудницам подписанный приказ. И после его оформления он наконец сможет получить вожделенную сумму в 10 000 долларов, с учетом того, что первую часть в аналогичном размере он уже получил. Так что он был абсолютно не против, чтобы завизировать подобный приказ, который лично ему ничего не стоил, зато принес ему отличные дивиденды. Охренеть! Архипенко смотрел на приказ, подписанный заместителем руководителя МВД Пермской области, где русским по белому листу написано, что в ответ на его запрос, штатная численность офт поселка Сылва увеличена на 10 человек. Нормально все, пожал плечами Роман, находящийся у него в кабинете. Больше людей, тебе же лучше. Появившийся в здании офт, когда курьер только выходил из кабинета секретаря Архипенко, передав ей этот самый приказ. «Ну да, и сколько, вы, мне еще своих головорезов напихаете?» Не удержался от шпильки начальник офт. «Ты че попутал, начальник, век воли не видать!» С надрывом и блатными тонами почти закричал Роман. «Головорезы, да, но все со справкой о нормальности. Дебилов у тебя точно не будет!» Закончил он уже совершенно спокойно. «Придурок!» Процедил Архипенко, укоризненно покачав головой. «Они зарплаты в моем офт видели? О, а у вас еще зарплаты платят?» Лицо Романа выражало неподдельное удивление, но... «Задрал, хохмач, мафию тут создаете в отдельно взятом районе, и коррупцию разводите», лицо начальника офт выражало вселенскую скорбь. «Ой-ей-ей, ща заплачу, на себя посмотри», Роман пристально смотрел на начальника офт. «Ты думаешь, я не знаю про дополнительный заработок в конверте, а ты, и мне от щедрот перепадает», не стал отпираться Роман. «Но я же не ору, ратуйте, люди добрые, я просто исполняю свою работу, и хорошо исполняю». Архипенко сам во всем этом участвовал, но вот дух противоречия, понимание того, что все это выливается в что-то пугающее, и чем закончится, непонятно. Вот это вызывало у него когнитивный диссонанс, и хоть раз, что-то было, что-то не по справедливости, вопрошал Роман. «Может и не по закону, но мы реально как-то обидели Сирова или Убогого». Роман давно начал себя ассоциировать не только с действиями Германа, но и с деятельностью Титана. «Нет, но...» «Слушай, достал ты, меня, не выдержал Роман. Вон, Петров уехал в Чечню, так его зарплату сейчас жена получает. А ведь Герман или Алекс могли послать и ничего не платить. Из какого фига, кстати? Но ведь так не делают. И другие подобные случаи были, и были разрешены. Так, есть такое», признал Архипенко. «Ну тогда и плакать тут ни о чем», жестко сказал Роман, решив прекратить эти мудовые рыдания. «Ладно». Просили передать. Глотов тебе скоро передаст список людей, которые напишут заявление о приеме в ОФТ. И сразу говорю, чтобы ты не огорчался, в плане обеспечения общественного порядка, они в твоем полном распоряжении. Но прямые приказы, сам знаешь кого, они будут выполнять в первую очередь. Сотрудникам СБ «Титана», штат которых сильно увеличился за последнее время, было сделано предложение о возможности послужить в милиции родного поселка, на что было получено согласие от 18 человек. Пока это в милиции почти не практиковалось, но по настоянию Германа Глотовым был привлечен психиатр из ПНД, психоневрологический диспансер, к которому выразившие согласие кандидаты съездили на собеседование. Как ни странно, но имелась методика выявления и отсеивания неадекватных личностей, которые в то время попадали в ряды сотрудников милиции. Не сказать, что массово, но были. Получивший значительный гонорар психиатр подошел к делу очень ответственно и отсеял двоих кандидатов, согласовав 16 человек, из которых Глотов сам выбрал 14 человек, а Герман, изучив личные дела и заключение психиатра, выбрал 10 человек. Отсеянные 6 человек были зачислены в запас СБ «Титана» на будущее. Все 10 в один день подали заявление на работу в ОФТПОС «Сылва». Впоследствии успешно прошли стажировку в течение 3 месяцев, получили служебные удостоверения и оружие, приступив к охране общественного порядка в родном поселке. Мало кто знал, что все уволившиеся из «Титана» сотрудники продолжают получать зарплату в конвертах, в том же размере, когда они уволились из службы безопасности компании. Кроме них и кому надо, никто не знал, что после получения зарплаты в ОФТ, все 10 получали на базе «Титана» конверты с их месячной зарплатой, которую они получали до увольнения из службы безопасности компании. Зарплата в конверте полковника Архипенко с момента вхождения в состав ОФТ 10 бывших сотрудников «Титана» повысилась до $2000. Увеличился состав, увеличился и его конвертный оклад. Полковник крякнул, когда это обнаружил, но ничего не стал говорить, а просто отдал конверт жене. Та удивилась, но ничего не сказал по этому поводу, а глянув на Смурнова мужа, ободряюще погладила мужа по плечу. После спрятала деньги в захоронку, где скопилась достаточно неплохая сумма. Будет чем платить за обучение детей, если вдруг не хватит проходных баллов на бесплатное обучение, когда им придет время поступать в институт. Интерлюдия. Г. Пермь УЛ. 25 октября. Д. 12. Управление ФСБ РФ по Пермскому краю. Начальник оперативного отдела по разработке и пресечению деятельности преступных организаций общался со своим заместителем, который принес очень интересные известия. В поселке Сылва происходит что-то очень подозрительное. Заместитель глянул в раскрытую перед ним папку на столе. Был подписан приказ заместителем начальника МВД области об увеличении штата на 10 человек. Начальник не торопил подчиненного, зная, что тот обстоятельно доложит ему о том, что его беспокоит. Установлено, что все сотрудники, которые были зачислены в штат ОФТ, все бывшие работники компании «Титан». Имеется достоверная информация, что глава поселка Тимофеев Р.К. и начальник ОФТ Архипенко С.В. имеют очень тесные связи с главой этой коммерческой компании Типикиным Алексеем Игоревичем. Насколько тесные, постоянно встречаются на закрытой территории рядом с поселком, где расположен пансионат или база отдыха этого «Титана». Далее, автопарк ОФТ неожиданно обновился, на баланс поставлено несколько новых машин. И это тогда, когда в самом областном управлении МВД новые автомобили, если и появляются, то максимум одна машина в несколько месяцев на всю область. Начальник поморщился, за ним самим была закреплена служебная машина «Волга-24», которой было уже 10 лет. И так не самая качественная машина, последнее время постоянно ломалось. Кроме того, в окружении указанных мною людей постоянно появляется сотрудник городской прокуратуры, Смирнов Герман Михайлович. Хотите сказать, что у нас складывается не очень приглядная картина? Коррупционная составляющая между местной властью, сотрудниками милиции и прокуратурой. Прямых доказательств нет, но заместитель многозначительно замолчал. Энда, начальник отдела постучал пальцами по столешнице. Продолжайте отслеживать ситуацию, но без фанатизма. Нам только с прокурорскими столкновений не хватало. Есть. Заместитель сам прекрасно понимал, что связываться с прокурорскими себе дороже. Времена советской власти закончились, так что флёр их грозной и страшной организации давно прошел. Прокурорские работники в последнее время ФСБ ни во что не ставили, а закон был на их стороне. Друг за друга они стояли горой, сдавая своих только если действительно происходило что-то очень серьезное, а информация об этом утекала в общественное пространство или попадала на самый верх. Глава 4. Удачно у него получилось с началом внедрения своих людей в ОФТСЛВЕ. Кое-какие чиновники на среднем уровне были прикормленными, но маловато будет. Надо продвигаться выше, пора начать вводить своих людей в государственные структуры на более высокие посты. Так что Герман был доволен и последующие несколько дней находился в отличном настроении, как тут его вызвал начальник. «Герман, я там одно заявление Костромину отдал, ты проконтролируй, чего и как он там будет делать», озадачил Кузнецов, как только подчиненный сел перед ним на стул. «Блин, Сергеич, дел за гланды, а ты мне еще и это». «Герман, ты задолбал», возмутился Кузнецов. «Ты и так в основном на экономике сидишь, а остальные по тяжким преступлениям работают. У Урюпина 3 убийства, бытовуха, Заславский 2 расследует. Один ты и Костромин расслабляетесь», махнул он на возмущенного Германа рукой, который хотел возразить, но тот продолжил. «Посмотрите, что там и как с Костроминым. Что-то там не так», потер начальник шею. «Свербит у меня в одном месте». «Да ну тебя, нафиг», раздраженно сказал Герман. «Ладно, блин», он с недовольным лицом вышел от Кузнецова. Спустя минуту он зашел в кабинет к молодым. «Саня, что у тебя там за заявление такое?» «Да бабка одна написала, что ее соседа по дому избивают и пытаются пенсию отобрать. Старая перечница», скорчил недовольное лицо Костромин. «Опаньки, а мы тут при чем? Это же милицейская статья», не понял прикола от начальства Герман. «Да, якобы, милиция покрывают тех, кто бьет пенсионера», не очень довольно заявил Костромин. «Ну-ка, дай». Герман схватил заявление и стал читать, быстро пробежав по диагонали текст. «Ну, Сергеич», он выскочил из кабинета и через минуту был у Кузнецова. «С какого мы должны это рассматривать? А районный прокурор, баклуши бьет». С места в карьер начал наезд Герман. «Потому что, тот районный прокурор мне совсем не нравится», не сразу ответил начальник, не поняв, чего за ор на ровном месте. «Бабка второй раз пишет, так как районный прокурор ее послал, вот она в городскую и написала. Кроме того, там потерпевший, пожилой человек и ветеран войны, апа». Другой вопрос, Герман, как стремглав влетел в кабинет начальника, так же стремительно из него выскочил. «Ща, сделаем», раздался его голос из-за закрывающейся двери. «Дурдом», неодобрительно сказал Кузнецов, погружаясь в документы, лежавшие в большом количестве на его столе. «Так, Сашка, наша тема, занимаемся по полной программе», Костромин наш подскочил, когда Герман будто материализовался в кабинете. «Да чего там проверять, наверняка ерунда», заявил Костромин, которому не очень-то хотелось развивать бурную деятельность, с учетом того, что речь шла о сотрудниках милиции. «Ты мне давай, не тут, шо, за старых коллег решил горой встать?» Герман погрозил ему пальцем. «Ты теперь прокурорский, защитник серых и убогих, понял?» «Блин», бурчал Сашка, «этот ветеран сам бы написал, так ведь не пишет, может и нет ничего, мало ли, а мы должны проверить», безапелляционно смотрел на него Герман. «Блин, плюнуть некуда, вокруг одни ветераны», вдруг раздался голос до этого тихо сидевшего Заславского. «Померли бы быстрее и жизнь нам не портили». «Знаешь, что?» – раздался тихий голос Германа. «Ты при мне больше таких глупых слов не говори, а то я тебя огорчу». «Да нельзя». Его взгляд резанул по Заславскому. «Сашка, мухой ко мне в кабинет, съездим, посмотрим, что там и как». «БРРР», – поежился Костромин, после отповеди Германа. «Да ну его», – махнул рукой Петр Заславский, на самом деле еще не отошедший от тона и жуткого взгляда Германа, внутренне еще потряхиваемый от жуткого озноба, вызванный жесткой реакцией последнего. Ни сейчас, ни через много лет, Герман никогда не понимал, почему к тем, кто прошел самую страшную войну, молодежь и некоторые, особо одаренные личности, относились как не пойми к кому, тем более, к пожилым людям, большая часть которых даже отпор дать не могла или ответить. Поэтому любое высказывание при нем неуважительно о ветеранах вызывало у него яростное желание что-нибудь сломать тем или тому, кто позволял себе подобное. Матвей Сергеевич ковылял к аптеке, его тревожила когда-то поврежденная правая нога, тяжелое огнестрельное ранение, сильно беспокоящее в плохую погоду. В 1941 году ему было всего 14 лет, когда он попытался мобилизоваться через военкомат, где ему мало, что по шее не дали, выгнали, напоследок дав пинка. Так что пришлось ему трудиться на заводе слесарем на Матвилихинском механическом заводе в Перми, участвуя в изготовлении артиллерийских орудий и снарядов для фронта. Но как только ему исполнилось 16 лет в 1943 году, то он подделал свои документы и всеми правдами и неправдами все-таки попал в армию, прослужив аж до 1952 года, долгих 9 лет. Творящееся сейчас в стране и вокруг него вводило его в определенный когнитивный диссонанс, ведь еще в 80-х годах их, ветеранов, чтили, а вот потом чем дальше, тем хуже. Уроды, из-за вас в такой жопе живем, а ведь могли пить баварское. Лично он слышал несколько раз подобное от молодежи, особенно когда стоял в очереди в сберкассу или в поликлинике. Он не понимал, что же такого произошло в стране, почему так все изменилось. Ведь они победили страшную угрозу миру, потеряв миллионы своих людей. И вот сейчас, о, старый козел, раздался мужской голос. Командир разведроты 1 Украинского фронта, бравший Берлин в 1945 году, был не так чтобы стар, всего 73 года, и находился, если можно так сказать, в нормальной для его возраста физической форме, выглядя лет на 60, поджарый и подтянутый. Вот только перебитая пулей берцовая кость в 1952 году на территории Западной Украины давала о себе знать. Услышав знакомый, а от этого особенно неприятный для него голос, Матвей Сергеевич внутренне похолодел и сжал зубы, ожидая очередных внезапно появившихся проблем. Трое местных маргиналов, по 25-26 лет, нигде не работающих, проживающих в одном с ним доме, вдруг решили, что деньги можно получать простым и непыльным способом, отбирая пенсию у особо беспомощных стариков, возвращающихся с полученными деньгами домой из сберкассы. У одного из них родители умерли несколько лет назад, у двух других, оба родителя беспробудно пили, устраивая постоянные пьяные ночные концерты. Месяц назад они пытались отобрать у Матвея Сергеевича пенсию, но старый солдат дал им неплохой отпор, не дав им ограбить себя. Правда, после этого целую неделю отходил от все-таки доставшихся ему тумаков. В милицию он не пошел, посчитав, что бесполезное это дело. У одного из них дальний родственник как раз работал в их районном отделении, так что жаловаться было практически бессмысленно. Уже было пару подобных случаев с другими пенсионерами, и как вывернули. Изначально эти вымогатели просто просили деньги, не угрожая, но всячески показывая, что готовы применить силу. Бабуля и один дед сами отдали, а когда пришли в милицию, то там им сказали, что раз сами отдали, то и дел никаких не будет. «Ну что, старый урод, пора платить по долгам», — заявил один из них, Сергей по кличке Щербатый. «А будешь сопротивляться, мы твою внучку и ее дочку на хор поставим, групповое изнасилование, вор, жаргон». Жена Матвея Сергеевича умерла несколько лет назад, единственная их дочка Мария — много лет назад уехала жить с новым мужем на Дальний Восток, оставив им их кровиночку, внучку Юлию. Позже написав, что она строит новую жизнь и просит ее больше не беспокоить, сама больше не писала, а на их письма не отвечала. Она достаточно удачно вышла замуж за хорошего парня по имени Виктор, но 3 месяца назад тот неожиданно погиб, в результате несчастного случая на производстве. Собственники небольшого завода ЖБИ, у которых погибший работал, оформили документы так, что виновником в гибели оказался сам Виктор, и хозяева завода отказался платить Юлии деньги за гибель кормильца. Все их жалобы во все инстанции ни к чему не привели. Из общежития, где внучка жила с мужем и дочкой, ее выселили, из-за того, что оно предоставлялось их семье, пока муж работал, а теперь, увы. Вот таким образом на руках у старого ветерана неожиданно образовалась Юлия с 5-летним ребенком на руках, и все бы ничего, он был только рад, хотя приходилось ютиться втроем в однокомнатной квартире чуть больше 20 квадратных метров, только вот с деньгами. Юле приходилось работать уборщицей в их и двух соседних домах, получая мизерные деньги, и только его пенсия как-то давала им возможность выживать. Воровской жаргон Матвей Сергеевич знал не понаслышке, так что, услышав подобное про дочь и внучку, просто вспыхнула и его трость, на которую он опирался при ходьбе, врезала прямо по зубам сказавшему такое. «Ай, краткое, фля, он мне фуп выбил», — завопил Щербатый, у которого и так зубов не хватало, а тут еще 2 вылетело. «Бейте, уфада», — крикнул он своим корешам. Двое подельников неуклюже бросились на старика, пытаясь его ударить или повалить, но дед неплохо оборонялся от двух нападавших на него, применяя свою палку в качестве оборонительного средства. Сейчас не то время, а то бы он, не война, чай. Убивать их он морально не был готов, а тут еще дико разболевшаяся нога, совсем не вовремя подвернувшаяся на снегу со льдом. Увидев, что дед поскользнулся и упал, получившие несколько раз достаточно чувствительно по ногам и руками, гопники с радостью бросились к лежавшему и стали пинать его ногам. Матвей Сергеевич, упав на землю, сжался в позе эмбриона, зная, что так меньше нанесут повреждений. Себя ему было не жалко. Жизнь и здоровье внучки с правнучкой – вот его абсолютный приоритет. «Сергей, ты поосторожнее давай, не дай бог еще убьешь». Вдруг рядом с избивавшими троицей раздался чей-то мужской голос. Щербатый, сплюнув кровь, еще раз пнул деда. Мелкий грабитель не стал лезть в драку, когда увидел, что дед ловко обрабатывает палкой его корешей, но моментально присоединился, когда дед упал, а кореша стали его запинывать. «Милиция, вы что, не видите? Ветераны бьют!» Сверху из одного из окошек здания раздался громкий женский голос. «Викторовна, не ори», — ответил ее тот же мужской голос. Рядом с троицей гопников остановились два сотрудника милиции, только что подошедших к свалке. Один толстый, лет 30, а второму около 25 лет. «Егор, я твоему начальству нажалуюсь», — продолжала возмущаться женщина. «До самого начальника твоего дойду». Старший милиционер скривился, но потом сказал: «Сергей, кончай давай», — потребовал он от Щербатова. Удары по телу старика уменьшились, но все еще продолжались. «Блин, меня-то чего с собой взяли?» — ворчал Роман, везущий Германа с Костроминым на своей машине. «Потом разговоров будет, что я против своих работаю». Они уже подъезжали к месту, по адресу, который был указан в заявлении. Может, метров 50 осталось, как вдруг, крак, передняя дверь машины, где сидел Герман, вылетела наружу. Язычок замка просто не успел выйти из паза, когда Герман дернул ручку открывания двери на себя, а потом с силой ударил плечом в дверь. «Бля», — только и смог сказать Роман, когда понял, что дверь его любимой машины вырвана с мясом из кузова. Герман увидел, что на улице трое гопников напали на старика, который ловко оборонялся, но через десяток секунд, выведя одного из строя и угостив двух молодых, старик поскользнулся, а молодые уроды стали пинать его ногами. При этом, рядом стояло двое сотрудников милиции, которые почему-то ничего не предпринимали, чтобы прекратить этот происходящий беспредел. «Герман, моя машина». Но тот на всех парах несся в сторону группы людей. Капец, лишь бы без трупов. Роман пятой точкой ощутил, что сейчас будет что-то плохое, пока изумленный Костромин хлопал глазами. Ох, этот удар был особенно болезненный, судя по всему, ему сломали ребро, и ветеран сжался еще сильнее, ожидая очередного удара, и раздалось пару смачных ударов, а потом: «Бля, ты кто? Ай, бля», шмяк, бах, уйя, раздались странные звуки рядом со скрючившимся в позе эмбриона старике. «Прости, отец, поздно я», — раздался молодой голос. Правое запястье Матвея Сергеевича осторожно обхватили будто стальные тиски, а потом плавно подняли его на ноги. Перед ним стоял молодой парень, пристально вглядывающийся в пиджак, видимый из-под старенького пальто, полы которого разметались в результате избиения, показывая колодки орденов на груди. Последний нормальный пиджак, что остался у деда, так что он его одевал, когда шел в какое-то официальное место, в больницу или сберкассу, например, откуда он возвращался с пенсией. «Три славы, батя, да ты монстр», — уважительно кивнул ветерану парень, и изначально показал этим уродам, где раки зимуют. «Воевал, немного», — прокряхтел орденоносец, болезненно прижав правую руку к боку, откуда отдавало особо сильной болью. «Да ты охренел, тебя посадят», — раздался голос со стороны. «Ты на милицию напал, на государство, в моем лице». Пафосно и достаточно глупо, заявила полная фигура в милицейской форме, поднимающаяся с земли. На лице с правой стороны резко опухала на глазах щека. Матвей Сергеевич с изумлением смотрел на тела трех поверженных хулиганов, а также на еще одного милиционера, ворочающегося на земле, но пока не делавшего попыток встать. «Государство, ты да я тебе сейчас твою жирную шею сломаю», — услышал Костромин, подбегающий вместе с Романом, отброшенной ими машины последнего. Малость охреневшим от того, как Герман, походя, снес парой ударов милиционеров, а потом уложил трех уродов, что избивали деда, потратив на каждого по одному удару обеими руками. «Герман, «Подожди!» — выкрикнул Роман, настороженно смотря, как тот ухватился за горло толстяка в форме. «Тварь!» — тихо, очень тихо говорил Герман, держа за горло урода, который смотрел, как бьют заслуженного ветерана. «Герман!» — Сашка вдруг понял, что сейчас кого-то будут убивать, видя, что ноги милиционера болтаются в воздухе, а его лицо начинает натурально синеть. Тут раздался визг тормозов, рядом с ними неожиданно появился УСК, из которого быстро выпрыгнули четверо милиционеров. Трое выдергивали пистолеты из кобур, а один держал в руках автомат АКСУ-74. «Стоять! Милиция! Всех руки вверх!» — заорал, видимо, старший из них. «Сука! Я тебе сейчас сам руки вверх устрою!» Находящийся в ярости Герман переключился на приехавших. «Роман, ветерана подбери и обихоть!» «Да ты!» — начал старший в группе прибывших милиционеров, как державший за горло его коллегу парень, швырнул того на землю. «Скажи 300!» — неожиданно заявил он, а пока милиционеры пытались понять, что он имел в виду, Герман достал удостоверение и ткнул капитану, главному из прибывших, городская прокуратура. «Замерли, иначе наша встреча плавно перейдет в вечер дачи вами показаний в городском СИЗО». Все четверо прибывших начали нервно переглядываться, ведь как ни крути, но против прокуратуры они не плясали, а тут целый следователь даже не из районной, а городской. «Роман, давай своих сюда, этих уродов в наручники и в СИЗО вези», продолжал кипеть Герман, ткнув рукой в бессознательные тушки трех уродов. «Этих я сам заберу». Это уже относилось к двум сотрудникам милиции. «Кострома, скорую!» Неожиданно дал прозвище Костромину Герман, прилипшие к нему на все время его работы в прокуратуре. Роман вздохнул, быстро вернулся к своей машине, огорченно посмотрел на зияющее отверстие на месте выдранной двери, которая валялась неподалеку отсюда на дороге. Сунулся в дырку, достал из бардачка рацию и вызвал через дежурный городской отдел офт ребят из своего отдела. Через 10 минут приехали двое оперов, а также наряд. Четверо сотрудников милиции в форме из городского отдела, с сильно хмурыми лицами. Информация о том, что они едут, скорее всего, на задержание своих коллег, радости им точно не прибавила. «Отец, ты как?» К Матвею Сергеевичу снова подошел молодой парень, перед этим что-то очень резко выговаривающий двум милиционерам, те то бледнели, то краснели. «Блин, Костромин, где скорая?» Болезненная гримаса, гематомы на лице старика говорили о том, что ему срочно нужна медицинская помощь. «Да я вызвал, сказали, что едут», тот пожал плечами. «Ничего, молодежь, продержусь». «Ох», поморщился ветеран от боли в грудной клетке. «Сейчас, дед, ты чего?» Собеседник Германа стал заваливаться на бок, но он успел его подхватить, с неудовольствием посадив деда на припорошенную снегом землю. «Сашка, звони еще, торопи». Тот вздохнул, достал дежурный сотовый и начал опять набирать номер. «Сынок, внучка и правнучка у меня, я сдохну, не страшно, ты помоги им, если можешь». Никогда, ничего и ни у кого Матвей Сергеевич не просил, но на пороге смерти ему стало страшно. Нет, смерть он много раз видел, умирать ему было совсем не страшно, но, если он сейчас помрет, то как будет жить внучка и правнучка? Это вызвало у него глубинный страх. «За них, отец, нет вопросов, адрес, в этом доме», кивнул слабеющих на глазах дед на ближайший дом, «квартира 18, Роман, свяжись с офисом, пусть пару ребят пришлют по этому адресу в квартиру 18, сам пока тут останься, пока они не подъедут, пусть присмотрит за жильцами, пока мы разбираемся». «Понял». Роман достал телефон и набрал номер городского офиса «Титана», чтобы вызвать ребят из СБ, которые постоянно находились в офисе, в количестве 4 человек. Матвей Сергеевич пришел в себя, оглянулся и никак понять не мог, где он находится. Слабо похоже на их местную районную больницу, бедности какая-то безнадега, в которой в последнее время присутствовала повсеместно. В палате ветеран был совершенно один, а ремонт и обстановка говорили о том, что это точно не их больничка, слишком дорого и как-то пафосно. «Привет, дед». В палату зашел смутно знакомый парень. «Еще живой? Где я?» Проскрипел ветеран. Городская больница в это время выживала, как и все остальные больницы в стране. Кто-то из руководства ничего не делал, с безнадегой смотря, как медленно, но верно здание приходит в полную негодность. Инфраструктура дышит на ладан, а помещения разрушаются. А кто-то из более продвинутых главных врачей делал платные палаты в своих зданиях, за счет которых выживала больница или начинал неплохо жить главный врач, это уже от остатков совести человека зависело. Городская больница была большой, состоящая из нескольких корпусов, на почти 400 палат для страждущих. И с начала 90-х приходила в общий упадок, как и все подобные заведения. Неожиданно одна благотворительная организация, название которой знал только главврач городской больницы и бухгалтер, оплатила качественный ремонт в 20 палатах, сразу ставших платными, не для простых людей. 10 были двухместными, со своим санузлом, хорошими койками, новыми матрасами и чистым бельем, телевизором и особым отношением персонала к больным. 10 были одноместными, 3 из них всегда были свободными для нужных людей, личности которых в любой момент мог указать представитель благотворителя. Его телефонный номер был забит в телефонную книгу главного врача, на который он должен был ответить в любое время суток. Кроме того, ежемесячно выделялась определенная сумма, которой полностью хватало на обеспечение выделенных 3 палат и оплату санитарок, обслуживающих эти палаты, вне зависимости от того, были там пациенты или нет. Деда. Из-за спины парня показалась его правнучка, Оля, которая метнулась к своему на самом деле прадеду, сильно прижалась к колючей щеке. «Дед, ты как?» Мимо парня, немного испуганно протиснулась его внучка, молодая женщина, лет 25, тут же подошедшая к старику, поглаживая его по голове, успевая целовать его лицо и руки. Герман покинул палату, такие моменты всегда вызывали неконтролируемое щипание в глазах. Сентиментальный становится, стареет, наверное. «Что вы хотите?» Ветеран очень подозрительно смотрел на вернувшегося в палату парня, когда самые дорогие ему люди ушли из палаты. Внучке пора было мыть подъезды, так что она забрала правнучку и убежала на работу. Глава 5. «Да вот, интересное у вас досье в военкомате и запись в нем, Матвей Сергеевич», – начал парень. «Кстати, извините, забыл представиться», – шутливо встал тот на вытяжку. «Меня Германом зовут. Я следователь прокуратуры, веду ваше дело». Ветеран 2 дня был без сознания, пока следственно-оперативная группа работала по 2 сотрудникам милиции. Обоим вменяли халатность, ст. 293 УК РФ, хотя Герман специально делал все для того, чтобы жердяю еще сверху повестить ст. 286 УК РФ, превышение власти. Герман вместе с Костроминым лично изъяли ВОВ района отказные материалы в отношении 3 уродов, ограбивших пенсионеров. Оказалось, что именно жирный урод выносил постановление об отказе в возбуждении уголовных дел, прикрывая своего дальнего родственника. 3 горе грабителей были заключены под стражу и находились в СИЗО, как оба сотрудника милиции. Герман лично переговорил со следователем милиции, который вел дело троицы, пообещав ему, что если те не уедут на зону, то на зону может уехать он. 2 фактически бывших сотрудника милиции поедут в Нижний Тагил, в красную зону для осужденных сотрудников правоохранительных органов, поедут. Пока под ногами крутился начальник ОФТ, для которого случившееся было, как лом в одно тайное и темное, интимное место. Да и районная прокуратура бухтила, что это их территории, а они бы и сами, но просто не успели, а так бы они, а лучше если им дело отдадут, тогда они точно. Герман показал прокурору фигу, тем более, что Кузнецов с момента возбуждения уголовного дела в тот же день назначил его старшим следственно-оперативной группы по делу. В тот же день Герман отправил Титова в военкомат и по месту жительства ветерана, чтобы тот собрал на него информацию и получил характеристики. Особый разговор у него состоялся с начальником ОФТ. На 2-й день сотрудники этого ОФТ пришли в квартиру деда, но напоролись на 2 сотрудников Титана, а также опера из отдела Титова, которые охраняли квартиру, находясь в подъезде. Последовал неприятный разговор для сотрудников ОФТ, ТК, гражданских лиц они еще могли построить, а вот с сотрудником убойного городского отдела такое не пройдет. Тем более, что через 10 минут в доме появился злой, как собака, Герман. Пока придержавший милиционеров опер вдумчиво объяснял сотрудникам, что они в корне не правы, а также то, что они попали. Милиционеры, а потом и начальник ОФТ, что-то блеяли, когда озверевший Герман чуть ли не за шкирку притащил обоих к нему в кабинет. Они просто хотели поговорить, решить вопрос мирно, по их же словам. Разные слова были сказаны начальнику, так что он больше не отсвечивал. Титов вернулся в легком изумлении из военкомата, сказав, что в личном деле деда имеется совсем мало записей. В 1943 году ушел в армию, Через полгода службы в звании лейтенанта был переведен в НКВД СССР. И это все, кроме одной интересной приписки, что сведения можно получить только в КГБ СССР. При обращении кого-либо со стороны, требовалось немедленно об этом сообщить в указанную организацию. «Интересный дедок», – задумчиво сказал Герман, когда Роман притащил ему такие сведения. «А что-то мне говорит», – он вспомнил, как дед Юрка действовал, пока сам не упал, да и его награды, что у нас интересный кадр, знания которого могут пригодиться. «Какие и где?» – не понял Роман. «Это потом», – отмахнулся Герман. И вот теперь Герман решил спросить, хотя такие кадры просто так и абы кому ничего не рассказывали, хоть режь их, но попытка не пытка. «Так что, дед, ты из Волкодавов будешь или из СМЕРШа?» Неожиданный вопрос заставил деда закашляться, который даже не заметил, что парень обратился к нему на «ты». «Откуда вы?» «Хотя да, деньги», — сморщилось лицо Матвея Сергеевича. «Проклятое время, проклятые чиновники. И все-таки, что вы хотите?» «А как, пальцем в небо, а попал?» — удивился Герман. «Да ничего я от вас не хочу», — пожал плечам Герман. «Вы и так много сделали для этой страны. А вы разве не из этих, которым Баварское дороже всего?» Лицо деда скривилось. «Пил я его. Не очень», — поморщился Герман. «И все-таки», — не успокоился ветеран. «Ну если только немного поможете одной службе безопасности, одной мирной частной компании. Банюков готовить?» — ощерился ветеран. «Бандюков?» — молодой парень задумался. «Да нет, скорее наоборот. Судя по взгляду старика, не очень тот в это поверил, но почему-то решивший, что Герман знает про него достаточно, тем более следователь прокуратуры, рассказал. Прозвище Волкодавов первыми получили сотрудники НКВД, входящими в структуру ОСНАСов, создаваемых для диверсий в тылу врага. В дальнейшем так стали называть и офицеров СМЕРШа, созданного в 1943 году, которые боролись с диверсантами и шпионами. Дед оказался капитаном СМЕРШа, входящим в структуру НКВД СССР, попавшим туда из своей разведроты, при этом продолжая там числиться. Прослужив в этой организации до февраля 1946 года, потом его не сильно спрашивая перевели в МГБ СССР, а позже весь штат передали в ведение КГБ СССР. Но дед в 1952 году во время проведения противодиверсионных мероприятий на территории Западной Украины, где участвовал в уничтожении бандеровцев, был ранен при захвате главарей мельниковцев. Был списан докторами подчистую и вернулся на свой родной Мотовилихинский завод, где вышел на пенсию с должности заместителя главного инженера завода. Нет, ничего такого прямо секретного Матвей Сергеевич следователю прокуратуры не рассказал. Не имел права, ведь до сих пор на деятельности СМЕРШа и его операциях лежал гриф секретности. Все в общих чертах. Служил, был ранен, комиссован по ранению. Начальнику отдела кадров ФСБ РФ по Пермскому краю из канцелярии руководителя принесли спецсообщение из городского военкомата. Что это у нас? А, понятно, начальник кадров быстро прочитал сообщение о том, что городская прокуратура запросила сведения в районном военкомате на одного старика, который проходил по их ведомству. Мария Николаевна, обратился он к своей заместительнице, только что пришедшим к нему в кабинет. «Поднимите личное дело на этого человека и принесите», — приказал он. Через 40 минут запрошенная папка оказалась у него на столе. «Ага, что тут у нас?» Начальник вчитался в дело и через 20 минут сделал вывод, что запрос выеденного яйца не стоит. ХМ, да дед с 1952 года не в системе. Так что, опять вызвал Марию Ивановну и приказал. «Подготовьте без подробностей справку и отправьте в городскую прокуратуру», заявил он подчиненный. А спецотметка, Мария Николаевна сразу обратила внимание, когда обнаружила личное дело в архиве, что на ней стоит специальная отметка о том, что в случае запроса на данное лицо, необходимо сообщить об этом в Главное управление ФСБ по Российской Федерации. «Да прекратите», – махнул рукой начальник. «Старый дед, никому не нужен. Не будем беспокоить высокое начальство. Еще приедут к нам с проверкой. А оно нам надо?» Мария Николаевна недовольно покачала головой, ведь она была работником старой закалки, и такое пренебрежение к правилам ее покорежило, но кто она такая, чтобы спорить. Короткая выписка из личного дела была направлена в городскую прокуратуру, а об спецсообщении никто ни слова не сказал. Спустя 3 недели, после выписки из больницы, старого ветерана и его семью перевезли в поселок Сылва. Герман решил перестраховаться, Т.К. поднятая буча с двумя арестованными им сотрудниками милиции не утихала. Не стоило давать возможности различным нехорошим личностям давить на старика. На него лично бессмысленно, не тот человек. А вот внучка и правнучка – идеальный вариант. Да и меркантильные мысли у Германа были в отношении старика. Правда, если тот согласится. На территории поселка находились два недостроенных пятиэтажных здания, специально строящихся для работников завода. Фактически требовалось закончить отделочные работы и можно заезжать. Только новым старым хозяева завода, после его превращения в частную собственность, подобное было абсолютно не нужно. Тратить уже свои деньги, а потом чужому дяде отдавать, хренушки. Так что стройка встала, а часть будущих счастливчиков поняли, что жилья им не видать. С момента приобретения Титаном акций градообразующего завода, два недостроенных здания вдруг неожиданно покрылись лесами, а внутри пошла постоянная круглосуточная работа. В ударные сроки ремонт в зданиях был закончен. Многие работники завода, утратившие веру в то, что получат квартиры, вдруг неожиданно получили ключи от одной- и двухкомнатных квартир. Единственное, последние пятые этажи в зданиях были переделаны. Количество квартир уменьшилось, но они стали трехкомнатными в количестве 8 штук. Большую часть отдали многодетным семьям работников завода, а 3 штуки оставили про запас, в качестве служебного жилья при возникновении такой необходимости. Планов было громадье, так что Герман планировал на следующий год, ближе к осени, начать стройку нескольких подобных домов в подконтрольных поселках, там, где была собственность Титана. При наличии карьеров и собственных строительных материалов для них это обходилось по себестоимости. Правда, пока об этом Алексу не говорил, тот промолчал, когда первые квартиры в Сылве стали отдавать чужим людям, а не продавать, как он думал, но страдальческое выражение лица у него было долго. Вот в одну из пустующих трехкомнатных квартир и заселили Матвея Сергеевича со всем его семейством, намекнув, что если он готов тряхнуть стариной и поработать на Титан, то получит эту квартиру в собственность. Матвея Сергеевича жизнь отучила доверять людям, и это его перевозка в шикарную для них с родственниками квартиру, а тем более, что, узнав специальность его внучки, экономист, ей вдруг предложили стать управляющей этими домами. В любом случае, за домами следить надо, хотя в помощь ей дали отца Архипа, чтобы тот следил за инженерными и другими сетями, но она осуществляла общее управление домами. Герман не привык разбрасываться людьми, а если может сделать не так уж много, но получить за это плюшки, то почему бы и нет. Они получили управляющего, а внучка ветерана, хорошо оплачиваемую работу, а та будет оказывать влияние на своего деда, как бы он ни хотел этого. Старого солдата сильно насторожило предложение продать его однушку или сдать ее в аренду, раз он теперь живет здесь. Посчитал, что весь этот сыр-бор с переездом связан с желанием получить его квартиру, только вот выглядело это глупо. Слишком не вязалось это с тем, что он видел собственными глазами. Герман подослал к старику Глотова, который сделал предложение старику. Если дед готов помогать в тренировке СБ-компании, то квартиру перепишут на него или внучку. У того просто не было шансов отказаться. Только ему эта квартира была не нужна, а вот если на Юлю и Олю оформит, то это совершенно другой разговор. И через 3 дня обдумывания всех нюансов, дед сам напросился приехать на базу Титана. «Да», — хмыкнула Глотов, проведя тренировку с участием деда, который, посмотрев на проведение приемов на татами, решил включиться в процесс, конечно, с учетом своего возраста. Матвея Сергеевича, с помощью его внучки, в первый же день загнали в местную поликлинику, которая также удивила его. Несмотря на непрезентабельный вид, было видно, что в здании недавно сделали косметический ремонт. Врачи выглядели не загнанными лошадями, перебивающимися с хлеба на воду, а относительно довольными людьми. Ему назначили физиотерапевтические процедуры, а также какие-то иностранные мази, которые практически сразу сняли постоянные боли в правой ноге, а в плохую погоду снижали боль до приемлемого. Неприятно, но терпимо. Конечно, бороться напрямую и в полную силу со здоровыми и молодыми бойцами было бы глупо, да и опасно для здоровья, но кое-что неизвестное для них он показать мог. Ну прям что-то прям такого, я не увидел, но вот ухватки и хитрости, подытожил Глотов. «Уел тебя дед», рассмеялся Герман, который, узнав о согласии ветерана, специально приехал на занятия, заскочив буквально на полчаса. Старенький дед, немного отъевшийся на нормальных харчах, да и находясь в воодушевлении, что внучка и правнучка не голодают и находятся в нормальных условиях, показывал ну очень интересные вещи. Да, ничего прям такого сверхъестественного, но вот кое-чему можно и нужно было поучиться. Спасибо, дед. Герман сделал поклон, подойдя к нему. Тот минут пять показывал бойцам хитрые приемы, а теперь вытирал лицо полотенцем. Возраст. Зачем? Нормально, дед. Уважение Германа было реальным. Матвей Сергеевич постепенно, но очень въедливо осматривался на территории этой странной компании, и увиденное вызывало у него все большее и большее удивление. База, похожая на военную крепость, с системами защиты, которые могли противостоять нападению не менее роты с тяжелым вооружением, полно совсем молодых юношей и девушек, занимающихся в шикарных спортзалах, наличие отдельной группы взрослых бойцов, которых тренировали серьезные мужики, своим поведением и подготовкой сильно похожие на тех, с кем старик когда-то служил. Где-то слово, где-то обмолвка, и стало понятно, что все инструкторы Титана служили в очень специфических войсках, а не груши в мотострелковых войсках околачивали. Все это больше напоминало военизированный лагерь, а не какой-то там патриотический клуб. Его такими сказками не обманешь. Только раздражало то, что внучка, появляющаяся на базе проведать деда, а чтобы его не обижали здоровые жеребцы, сразу вызывала стойку у молодых парней. Правда, с непристойными предложениями к ней не лезли. Все время парни поглядывали на Глотова и других инструкторов, которые внимательно отслеживали ситуацию. Давно оставленная работа дала о себе знать, и ветеран начал осторожные расспросы. Кто он такой? Новый бандит? Глава мафии? Нет, просто это Герман, спокойно ответила Серафима Петровна, заведующая продовольственным блоком базы, коттеджного поселка и ресторана в поселке. Чего, дед? Как-то спросил Герман Глотова, после того, как дед согласился работать. Узнаю старую школу. Многое поменялось, а основы работы все те же. Шпионит помаленьку, пожал плечами начальник СБ. Ах-ха-ха, рассмеялся Герман. Ну пусть шпионит. Внучку его твои, не того, не шалят, нет. Каждому было сказано, что я лично яйца оторву, если только в ее сторону посмотрит. Ну ты совсем-то диктатуру тут не устраивай. Девушка не замужем, он помрачнел, вспомнив ее историю. Так что если все по-доброму, то кто ж запрещает? Это ее дела и того, кто сможет окружить девочку заботой. Но если что, то я сам особо одаренному яйца вместе с ногами оторву, а потом отправлю поплавать в Сылву, совершенно спокойно сказал Герман. Но Глотов понял, что он не шутит. Самый крутой бандит в округе, продолжал расспросы дед.